Глава вторая. Дверь простая дубовая, и хотя из толстых досок, но без широких железных полос, металлических блях, словно монастырь в мирной сельской местности, даже не слыхавший о войнах и грабежах. Их провели в калитку. Олег слышал, как тут же с неприятным металлическим грохотом захлопнулось за их спинами. Проход выглядит узким и коротким. Впереди распахнулся мрачного вида зал. Каменные ступеньки на той стороне повели вверх. Томас поднимался бодро, хотя время от времени крестился и благочестиво упоминал Деву Марию. Олег помалкивал. Монахи начали поглядывать на него с подозрением. На самом верху монах прошел вперед к дальней двери, стукнул. Олег услышал негромкий голос. Монах тут же распахнул дверь и жестом пригласил обоих войти. Томас еще с порога привычно оглянул помещение на предмет опасности, но в комнате нет оружия даже на стенах. Всего лишь книжные шкафы вдоль стен, широкий стол, а на нем человеческий череп, как напоминание о бренности жизни. Дескать, нужно думать о том, что ждет потом, когда останется только вот такое. Еще толстая книга, но не Библия, большая чернильница и груда перьев в высоком стакане. У шкафа с книгами спиной к ним широкий человек в темном плаще до пола. Непокрытая голова блестит серебром. Жидкие пряди волос падают на плечи и спину. Он повернулся. Томас невольно вытянулся. Перед ними патриарх, словно только что вышедший из библейских времен. Крупнолицый, густая длинная борода, блистающая серебром, падает до пояса. Длинные пушистые усы сливаются с бородой. Нос длинный и хищный. Глаза под кустистыми бровями смотрят остро, как глаза орла. Монах поклонился. «Отец-настоятель», — сказал он почтительно, — «эти двое проехали через топь. Брат Тиберий на всякий случай побрызгал их святой водой, а брат Домиций проверил молитвой». Настоятель отмахнулся. «Ладно, иди, иди». Монах исчез. Настоятель пару мгновений всматривался в гостей. Томас молчал и тянулся, как перед императором. Настоятель коротко указал на лавку по ту сторону стола. «Садитесь, садитесь. Монахи у меня усердные. Не все, к сожалению, умные. Понятно же, что вы оба не создание тьмы. Святость этого монастыря достаточно сильна, чтобы не допустить в его стены врага». Он сел, положил на столешницу крупные руки. Седые брови напоминали Томасу снежные уступы над темными пещерами. Но сейчас из этих пещер смотрели острые живые глаза. Он перекрестился и сказал почтительно: «Ваша святость, я рыцарь и верный слуга Господа нашего Томас Мальтон из Гисланда, рыцарь крестоносного войска, первым ворвавшийся в Иерусалиме в башню Давида». Настоятель кивнул. «Похвально, сын мой, очень похвально. Это было великое деяние. Все его величие не рассмотреть вблизи. Только потомки воздадут вам должное. Меня зовут отец Крыжень. Я когда-то закладывал первый камень в этот монастырь. Стены его неприступны для врага». «Мы уже увидели», — заверил Томас горячо. «И зеленая трава, конечно же, только благодаря животворной силе монастырских стен». «Ты верно заметил», — одобрил настоятель. Его острые глаза впились в Олега. «А ты, сын мой?» Томас напрягся. Настоятель не представляет возраст Олега. Но Олег ответил мирно. «Меня зовут Олег. Просто Олег». «Ты странник?» «Да», — ответил Олег, опустив обязательное «отец мой», что настоятель, конечно же, заметил. «Просто странник». Настоятель помолчал, всматриваясь в обоих. Томас чувствовал, что они оба прозрачны для глаз отца Крыжения, как прозрачная вода ручья. Он с легкостью читает в их душах, как охотник читает следы только что пробежавшего зверя. «Что привело вас в эти края?» — спросил он. Пока Томас рассказывал о щедром предложении короля Гаконда, Олег осматривался в келье. Явился молодой монах, принес кувшин и три глиняных кубка. Напиток оказался прохладный, в меру сладкий и в меру терпкий. Олег ощутил, как в усталое тело вливаются новые силы. Настоятель тоже отхлебнул, но явно из вежливости. Сказал коротко: «По нашему уставу мы обходимся без ужина, но для гостей можем в особых случаях делать исключение». «Чужой монастырь со своим уставом», — начал Томас. «Это не чужой», — прервал настоятель. «А вам лучше не ломать свои привычки, это может ослабить ваш боевой дух. Продолжайте, сын мой, продолжайте. Каким вы увидели болото с той стороны?» Томас продолжал рассказывать. Олег откинулся на спинку скамьи и сделал вид, что дремлет. Томас рассказывал ярко, с жаром, образно. И если бы Олег не шел через болото рядом с ним, сейчас представил бы себе совсем другой мир, другую местность и совсем-совсем других чудищ. Когда Томас, захлебнувшись эмоциями, закашлялся от избытка чувств, Олег вставил мирно. «Отец Крыжень, что собой представляет это адово урочище?» «Мы называем его язвой», — ответил настоятель. «Сперва она была вроде колодца с гнилой болотной водой. И монастырь наш здесь совсем не для борьбы с язвой. Это потом, когда вышла из ямы и пошла как чума, к нам пришли за помощью. Молитвы и святая вода помогают, но мы уже опоздали. Язва набрала силу, расползается во все стороны. Когда подступила к стенам монастыря, мы удвоили бдение. Прибыл святейший брат Симон из Рима, папский прилад». Олег огляделся. «А где теперь? Смылся? Обижаешь, сын мой. Но тебе в твоем невежестве простительно. Он сейчас в самом сердце язвы. Его святость столь велика, что язва ему нипочем. И все сонмы демонов его не могут тронуть, только воют и кривляются в бессильной злобе». «А че он туда пошел?» — спросил Олег снова. «Карты с ними играет». Томас пнул его под столом. Настоятель ответил мирно, явно привык разговаривать и с придурками, обиженными богом, бесноватыми и умом тронутыми. Голос звучал ласково. «Он ищет, как загнать язву обратно, туда, откуда пришла». «И как?» Томас пнул сильнее, а в глазах настоятеля впервые проступило неудовольствие. «Любого другого язва бы убила», — ответил он коротко. «А еще он привез святую книгу из Ватикана. С того дня, как мы начали читать ее, язва обходит монастырь стороной». «Это как-то связано?» Настоятель кивнул. «Пока святую книгу читают вслух, монастырь будет стоять нерушимо». «Ого», — сказал Олег с уважением, — «видать, старая книга». Настоятель посмотрел на него внимательно. «Похоже, ты понимаешь в этом толк». Олег сдвинул плечами. «Просто слышал, что в старых силы и святости больше. Прилад вам эту книгу привез в дар?» Томасу показалось, что настоятель смотрит уже с уважением. «Нет», — ответил он со скорбным вздохом. «Как только язва будет уничтожена, прилад увезет книгу обратно в подземное хранилище Ватикана. Это слишком большая ценность». «Жадничает», — буркнул Олег. «В Ватикане этих книг, как... словом, много». «Наш прилад», — сказал настоятель с величайшим почтением. Он перекрестился и продолжил благоговейным шепотом. «Наш прилад — человек святой. Он не молод, очень не молод, но каждую минуту жизни отдает делу церкви. Уверен, что когда ты послушаешь его пламенные речи, тебе захочется принять Господа Бога». Олег отмахнулся. «Я слишком уж закоренел в язычестве, падре», — настоятель сказал наставительно. «Святыми не рождаются. Сам прилад как-то рассказывал, что он в молодости вел недостойную и даже не совсем честивую жизнь, но встреча с одним святым и набожным человеком великой мудрости изменила его. С того дня он уверовал в Господа, преисполнился к нему любви и обожания». Олег буркнул скептически. «Брехня, так не бывает», — настоятель ахнул. «Как ты можешь? Он же сам сказал». «Брешет», — сказал Олег равнодушно. «Педагог сраный. Воспитывает вас, вот и брешет». Настоятель от возмущения раздулся, как боевой петух, раскрыл рот, но громко хлопнула дверь. В келью влетел запыхавшийся молодой монах. «Отец настоятель!» — прокричал он в восторге. «Отец настоятель! Прилад возвращается!» Отец Крыжень вскочил, несмотря на всю его дородность и величавость, торопливо перекрестился. На бледных щеках появился слабый румянец. «Слава тебе, Господи! Мы уж и не надеялись!» Олег спросил удивленно. «Вы же говорили, что он безбоязненно уходит в самое сердце язвы». «Но она все злее», — ответил настоятель торопливо. «А мы так надеемся на этого святого человека! Если погибнет, то нам придется... труднее, даже очень!» «Несмотря на святую книгу?» «Несмотря на книгу», — согласился настоятель. Он смотрел на дверь. «Чувствую поступь». Через порог шагнул среднего роста человек в белой одежде. Волосы тоже белые, как снег. Падали бы свободно на плечи чистым серебром, не будь срезаны коротко. С небрежностью уверенного в себе человека, который не стремится выглядеть красивым. Кустистые брови нависают дремучими выступами над усталыми, покрасневшими от недосыпа и усталости глазами. Лицо сморщенное, как печеное яблоко. Беззубый рот собран в жемок. Однако чело высоко и взгляд ясен. Комнату ступил достаточно бодро, хотя при каждом шаге опирался на длинный посох, почти до рукояти запачканный черной грязью. Настоятель вскочил. На лице умиление. Поспешно придвинул святому человеку единственное кресло. Прилад сказал хриплым усталым голосом. «Тьма наступает». Он сделал шаг. Взгляд его, обежав комнату, остановился на Олеге. Лицо дернулось и застыло. Олег посмотрел равнодушно и отвернулся. Томасу почудилась нарочитость в подчеркнуто замедленном движении. Прилад также медленно, не отрывая взгляда от Олега, прошел к креслу. Настоятель жестами показал монаху, чтобы принесли на стол скромные дары Господа, подкрепляющие силы. Монахи как будто ждали в коридоре. Сразу же вдвинулись с кувшинами, кубками, чашами, принесли завернутый в чистое полотенце свежий творог, сыр. Однако прилад только долго и жадно пил, а от еды отказался жестом. «Зло приближается», — произнес он, отрываясь от чаши с темным пахучим настоем. «Я стоял и чувствовал под ногами в толще земли, как некто огромный и тяжелый, как железная гора, поднимается к поверхности. Наконец, земля так задрожала, что я, чтобы не упасть, вынужден был отступить и в конце концов вернуться». В наступившей тишине все услышали далекий тяжелый грохот. Мощь в нем ощутилась неимоверная, как будто подземная гора невиданной силы идет в сторону монастыря. «Чем мы можем помочь?» — спросил Томас. «Ваше Преосвященство, располагайте нами». Прилад помедлил с ответом. Взгляд на миг перепрыгнул на Олега. Тот сидит с непроницаемым лицом, но в зеленых глазах Томас уловил насмешку. «Ведь это твои земли, хвостун, иди и очищай их сам». «Еще не знаю», — ответил прилад. «Не знаю, чем можете помочь, но Господь ничего не делает зря». На Томаса от него ощутимо веяло силой. Такое Томас чувствовал только однажды, когда находился рядом с принцем Готфридом, но сейчас ощущение было сильнее во сто крат. В то же время, если Готфрид Бульонский был огромен и силен неимоверно, прилад же, напротив, беден телом, узкоплечий и очень сухой, изможденный ночными бдениями, хотя жилистый, с подвижными суставами. Лицо худое и сильно вытянутое, с близко посаженными светло-синими глазами, настолько светлыми, что оторопь пробежала по спине Томаса, будто смотрел в ясный день. Плотно сжатый рот говорит, что его хозяин не склонен улыбаться. Настоятель сказал заискивающе: «Ваше Преосвященство, эти два благородных человека рискнули пройти через топь. Не значит ли это, что хотя бы с одной стороны дорога становится свободнее?» Прилад вместо ответа, избегая взглядом Олега, посмотрел на рыцаря. Тот кашлянул и сказал со смущением в голосе: «Это выглядит бахвальством, но я в самом деле не знаю рыцарей, которые сумели бы пройти там, где прошли мы. А у меня есть основания полагать, что мы выбирали самый безопасный путь». «Основание?» — переспросил прилад. «Да». «Какое?» «Мы избегаем драк», — ответил Томас. «Не столько из христианского милосердия. Просто мы уже наубивали на 5 жизней вперед». Прилад покосился на Олега. Тот пил из чаши настой из трав. Рассеянно рассматривал корешки книг в келье отца Крыжения. «А твой спутник?» Томас отмахнулся. «А ему все вообще обрыдло. К стыду своему должен признаться, что этот человек все еще язычник, как это ни дико. Все никак не удается приобщить его к истинной вере. Упрямый, тупой, невежественный, закоренелый, но спутник хороший, надежный». Настоятель сказал искательно: «Ваше Преосвященство, этот человек, он же спутник нашего доблестного рыцаря, верного сына церкви, можно сказать, друг, а это характеризует...» Он замолк, посмотрел за поддержкой на Олега, но тот зевнул и буркнул: «Не судите о человеке только по его друзьям. Друзья Иуды были безукоризненны». Настоятель умолк с полуоткрытым ртом, а прилад посмотрел на язычника с настороженным интересом. «Ты знаешь основы святого учения? Тогда ты не безнадежен». «Святой отец», — возразил Олег, — «не мечите бисер перед такой свиньей, как я. Да и надо ли? У вас есть дела поважнее».